Я протянул Фергюсону еще один лист бумаги, где была расписана детальная стратегия выхода для каждого актива. «Впечатляюще», — признал он, изучая мой план. «Вы действительно продумали все до мелочей. В агрессивных стратегиях дисциплина важнее всего», — заметил я. «Легко поддаться эмоциям и жадности, особенно когда позиции начинают генерировать значительную прибыль». Фергюсон кивнул. «Это верно. Большинство трейдеров именно так и проигрывают, не имея четкого плана выхода или не придерживаясь его». Он вздохнул и отложил карандаш. «Хорошо, мистер Грей, мы сделаем все, как вы просите. С использованием стандартного маржинального плеча 1 к 10 ваши 100 тысяч долларов контролируют позицию примерно в миллион. Учитывая ваш успех с Consolidated, я готов предоставить вам такой кредит». Я достал из портфеля конверт с банкнотами. «Вот обеспечение. 100 тысяч наличными. Как быстро вы сможете открыть позиции? Крупные позиции, особенно в РЦА, потребуют поэтапного входа. Не хотелось бы создавать излишнее давление на рынок, чтобы не поднять цены против нас». Фергюсон сделал пометки в своем блокноте. «Думаю, 3-4 дня на формирование полного портфеля. Вполне приемлемо», — согласился я. «Будет ли необходимость в дополнительных документах? Стандартный договор на маржинальное кредитование, плюс специальное соглашение о краткосрочном характере инвестиций». Он достал из ящика стола несколько форм. «Просто для формальности, чтобы обе стороны четко понимали временные рамки и условия. Я быстро просмотрел документы и подписал их именем Роберта Грея. Вам не интересно, почему я так уверен в необходимости выйти из этих позиций к весне?» — спросил я, передавая подписанные бумаги. Фергюсон задумчиво посмотрел на меня. «Признаться, этот вопрос возник. Большинство инвесторов сейчас считают, что рынок будет расти еще годы. Скажем так, я вижу определенные закономерности», — осторожно ответил я. «Кредитная экспансия не может продолжаться бесконечно. Признаки перегрева появляются все чаще. ФРС уже трижды поднимала ставку, пытаясь охладить спекулятивный пыл. Но разве это остановило рынок?» — возразил Фергюсон. «Несмотря на повышение ставок, акции продолжают расти. Именно поэтому я и использую эту возможность сейчас», — сказал я. «Но к весне ситуация может измениться. Чем выше поднимется рынок на спекулятивных ожиданиях, тем болезненнее будет коррекция, когда реальность даст о себе знать». Я не сказал ему, что уже через год Dow Jones потеряет более 40% своей стоимости, а еще через два года почти 90%. Такой прогноз в 1928 году звучал бы не просто пессимистично, а откровенно безумно. «Что ж, надеюсь, ваше чутье вас не подводит». Фергюсон убрал деньги в сейф. «Через несколько дней я предоставлю вам полный отчет о сформированных позициях». Я поднялся и пожал его руку. «Благодарю за сотрудничество, мистер Фергюсон. И еще один момент. Я бы предпочел, чтобы информация об этих инвестициях оставалась строго конфиденциальной». «Разумеется», — кивнул он. «Мы гарантируем полную секретность для всех наших клиентов». Покидая офис Фергюсона, я чувствовал особое удовлетворение. Только что я запустил еще один механизм обогащения, самый агрессивный из всех. Инвестируя в самые переоцененные и спекулятивные активы конца 1920-х, я намеревался выжать максимум из последней фазы рыночного безумия. Это своего рода финансовая алхимия. Превратить 100 тысяч долларов в полмиллиона за 6-8 месяцев, используя знания будущего и рыночные механизмы эпохи. Рискованно, безусловно, но с четким планом выхода до начала серьезного снижения риск был контролируемым. Я взглянул на часы. Пора возвращаться домой, чтобы снова превратиться в Уильяма Стерлинга и успеть на встречу с Прескоттом. За это утро я заложил основу для двух абсолютно разных стратегий: защитное перемещение активов в безопасную гавань швейцарского золота и агрессивная игра на росте самых спекулятивных акций рынка. Двойная жизнь, двойная стратегия. И с каждым шагом моя финансовая паутина становилась все сложнее, а будущая империя все ближе. Глава 32. Деловые встречи. Ровно в 10 часов я постучал в дверь кабинета Прескотта. С момента последней операции с банками я успел вернуться в отель, сменить облик Роберта Грея на Уильяма Стерлинга и добраться до офиса Харрисон Партнеры точно к назначенному времени. «Войдите», — раздался его командный голос. Кабинет Прескотта всегда производил на меня впечатление продуманной элегантностью. Никакой показной роскоши, только благородное дерево, кожа, приглушенные тона и несколько картин с морскими пейзажами. Обстановка человека с безупречным вкусом и консервативными взглядами. Сам Джонатан Прескотт стоял у окна, глядя на панораму финансового квартала. Военная выправка, серебристые виски, безупречно сшитый костюм. В свои 50 с небольшим он излучал ту особую уверенность, которая приходит с годами успешной карьеры и твердых принципов. А, Стерлинг, он обернулся. Как всегда, точен. Присаживайтесь. Я положил на стол папку с подготовленным анализом портфелей его клиентов. Результат нескольких дней тщательной работы. Благодарю за возможность поработать с этими портфелями, мистер Прескотт, начал я. Это был чрезвычайно познавательный опыт. Он сел напротив, раскрыл папку и начал просматривать содержимое, не говоря ни слова. Я молча ждал, позволяя ему оценить мою работу. Интересно, произнес он наконец, остановившись на одной из страниц. Вы предлагаете небольшое увеличение доли золотодобывающих компаний в портфеле Вандербильта. Необычная рекомендация при текущей рыночной конъюнктуре. Это первый тест. Старые инвесторы любят проверять аналитическую глубину молодых специалистов. Мой анализ показывает, что сектор добычи драгоценных металлов имеет особую контрцикличность, ответил я, выбирая формулировки, которые звучали бы убедительно для финансиста 1920-х годов. Последние 6 экономических циклов демонстрируют интересную закономерность. Когда общая рыночная эйфория достигает пика, акции золотодобывающих компаний начинают опережать рынок примерно за 6-8 месяцев до коррекции. Я намеренно не говорил о крахе или депрессии. Такие термины могут показаться слишком алармистскими. Это не столько ставка на падение рынка, сколько разумная страховка, продолжил я. К тому же Вандербильты традиционно придерживаются консервативного подхода к управлению семейными активами. Небольшое увеличение доли компаний вроде Хэмистак и Миннинг соответствует их философии. Прескотт внимательно смотрел на меня, слегка постукивая пальцами по столу. «Убедительно», — сказал он наконец, — «хотя большинство аналитиков сейчас рекомендуют сокращать позиции в сырьевом секторе в пользу промышленных акций. Большинство аналитиков следуют текущему тренду», — осторожно заметил я. «Я предпочитаю смотреть немного дальше горизонта». Это рискованная фраза, но она точно отражала мой подход. И, судя по мимолетной улыбке Прескотта, он оценил такую позицию. «Что ж, давайте посмотрим остальные рекомендации». Он перевернул страницу. «Для семьи Кромвель вы предлагаете увеличить долю телефонных компаний и электроэнергетики. Почему? Несколько причин, я наклонился ближе к столу. Во-первых, эти секторы демонстрируют стабильный рост независимо от экономических колебаний. Люди не перестают пользоваться электричеством и телефоном даже в периоды нестабильности. Во-вторых, эти компании имеют предсказуемые денежные потоки благодаря регулируемым тарифам и долгосрочным контрактам. Я раскрыл дополнительную диаграмму, которую подготовил специально для этого разговора. Но самое интересное здесь – рост их капитальных затрат. Атте генерал Елицтриц инвестируют огромные суммы в расширение инфраструктуры. Это закладывает фундамент для доминирования на протяжении десятилетий, вне зависимости от краткосрочных рыночных колебаний. Прескотт изучал диаграмму с явным интересом. «Ваш подход заметно отличается от того, что я вижу у других аналитиков», – сказал он. Другие сейчас смотрят исключительно на текущую прибыль и темпы роста, игнорируя фундаментальные факторы и долгосрочные перспективы. Он сделал паузу, словно взвешивая следующие слова. «Знаете, Стерлинг, это напоминает мне подход, который был популярен до войны. Анализ, основанный на реальных активах и доходах, а не на спекулятивных ожиданиях. Интересно, где молодой человек вроде вас мог усвоить такие традиционные методы? Вопрос не праздный. Я чувствовал, что Прескотт действительно интересуется моим мировоззрением. От отца, ответил я, используя историю настоящего Уильяма. Он всегда говорил, что рынок может игнорировать фундаментальные показатели довольно долго, но в конечном счете именно они определяют истинную стоимость компании. Выражение Прескотта смягчилось. Мудрый человек был ваш отец. Жаль, что таких становится все меньше. Он перевернул еще несколько страниц, просматривая мои рекомендации для других клиентов. В целом, я согласен с вашим анализом. Особенно меня впечатлила детализация по облигационному портфелю Паркеров. Немногие молодые аналитики уделяют такое внимание распределению по срокам погашения. Диверсификация по срокам не менее важна, чем диверсификация по эмитентам, заметил я, особенно учитывая текущую политику Федеральной резервной системы. Прескотт резко поднял взгляд. А что именно в политике ФРС привлекло ваше внимание? Это еще один тест, и я должен был быть особенно осторожен. В начале 1928 года ФРС начала постепенно повышать процентные ставки, пытаясь охладить спекулятивный пыл на рынке. Это один из факторов, который в итоге спровоцировал крах 1929 года, но в текущий момент мало кто обращал на это внимание. «Последние три повышения ставки», — сказал я. Бенджамин Стронг явно обеспокоен ростом объема маржинальных кредитов. Если ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, это может существенно повлиять на стоимость облигаций с длительным сроком погашения. Прескотт смотрел на меня с новым интересом. Немногие обращают внимание на такие тонкости. Он закрыл папку. Что ж, Стерлинг, должен признать, что ваша работа превзошла мои ожидания. Я предложу некоторым из моих клиентов взять на вооружение ваши рекомендации. Он встал из-за стола и подошел к небольшому бару в углу кабинета. «Кофе?» «С удовольствием», — ответил я, немного удивленный этим неформальным жестом. Прескотт собственноручно налил две чашки и вернулся к столу. «У меня есть для вас две новости», — сказал он. «Первое. Уильям Вандербильт был весьма впечатлен нашей предыдущей встречей. Настолько, что пригласил нас обоих в свое поместье в Саутгемптоне в эти выходные. Небольшой прием для избранного круга. Вы же не забыли об этом?» Я скрыл удивление. Приглашение в дом Вандербильта было знаком исключительного признания. Я думал, что это просто любезность с его стороны. Во время нашей прошлой встречи. «Это большая честь», — сказал я сдержанно. «Действительно», — кивнул Прескотт. «Вандербильты редко впускают новые лица в свой круг. Ваш совет относительно Натиона Лейерсрафт, очевидно, произвел на него сильное впечатление. Он сделал глоток кофе, прежде чем продолжить. Вторая новость. Я решил увеличить вашу долю в комиссионных от управления этими портфелями. Вместо изначальных 2,5% вы будете получать 3,5%. Учитывая размер активов под управлением, это существенное повышение. Теперь я действительно был удивлен. Повышение комиссионных на целый процентный пункт – это неслыханная щедрость для Прескотта, известного своей расчетливостью. Благодарю за доверие, сэр. Я постараюсь его оправдать. Я не сомневаюсь в этом. Прескотт отставил чашку. Теперь о практической стороне. В среду нам предстоит встреча с семьей Паркер. Я хочу, чтобы вы лично представили свои рекомендации. Он достал из ящика стола еще одну папку. Это полная информация о них. История семьи, источники состояния, личные предпочтения в инвестициях. Изучите внимательно. Паркер — люди старой школы. Они ценят персональный подход. Я принял папку, отметив ее внушительную толщину. Какие-нибудь особенности, на которые стоит обратить внимание? Да, Прескотт на мгновение задумался. Джеймс Паркер-старший обладает почти сверхъестественной интуицией в отношении долгосрочных экономических трендов. В 1906 году он вывел большую часть средств из рынка за месяц до паники банкиров. То же самое в 1927, перед послевоенной рецессией. Эта информация заинтересовала меня. Человек с таким чутьем на рыночные циклы мог стать ценным союзником в моей подготовке к краху 1929 года. И что он думает о текущей ситуации? Спросил я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал непринужденно. Прескотт слегка улыбнулся. Он осторожен, очень осторожен. За последние 6 месяцев Паркеры заметно сократили позиции в акциях, увеличив долю муниципальных облигаций и золота. Значит, я был не единственным, кто чувствовал приближение бури. Даже без знания будущего некоторые опытные инвесторы замечали признаки перегрева рынка. Кстати, как бы между делом добавил Прескотт, я слышал, вы интересуетесь историей Continental Trust. Коллекционируете данные о финансовых холдингах 20-х годов? Вопрос был задан небрежно, но я мгновенно насторожился. Прескотт явно знал о моем интересе к компании, причастной к смерти отца настоящего Уильяма. «Да, это часть моего исследования циклов кредитной экспансии», — ответил я, сохраняя спокойствие. Continental Trust представляет интересный пример финансового холдинга, использующего сложную структуру дочерних компаний. Прескотт изучающе смотрел на меня. Любопытное совпадение. Насколько я помню, ваш отец имел деловые отношения с Continental Trust перед смертью. Это не было вопросом, скорее констатацией факта. Прескотт явно проверял мою реакцию. Действительно, я выдержал его взгляд. Но все документы, касающиеся тех отношений, были утеряны после его смерти. Я пытаюсь воссоздать некоторые детали для личного архива. «Понимаю», — медленно произнес Прескотт. «Рыться в прошлом иногда бывает полезно, а иногда небезопасно». Формулировка настолько двусмысленная, что могла быть как предупреждением, так и скрытой угрозой. Я решил никак не реагировать на это замечание. «Что ж», — Прескотт резко сменил тему, — «у меня есть предложение по поводу следующего шага в вашем профессиональном развитии. Я считаю, что вам пора начать формировать собственную клиентскую базу. Это еще более неожиданно. Сегодня день сюрпризов. Вы хотите, чтобы я работал независимо от вас?» — уточнил я. «Не совсем», — он покачал головой. «Скорее, параллельно. Вы продолжите работать с моими клиентами, но также начнете привлекать своих. Для молодого финансиста вашего уровня это естественный путь развития». Он достал из стола небольшой блокнот. «У меня есть список потенциальных клиентов, которые могут быть вам интересны. В основном, представители новой промышленной элиты, еще не обремененные традиционными связями с финансовыми домами». Он протянул мне блокнот. Бегло просмотрев список, я увидел имена нескольких восходящих звезд американской индустрии. Производители автомобильных компонентов, нефтепереработчики, владельцы радиостанций, представители секторов, которые будут расти даже после Великой депрессии. Это очень ценный ресурс, я был искренне благодарен. «Почему вы решили поделиться этими контактами?» Прескотт встал и подошел к окну, глядя на панораму Уолл-стрит. «Скажем так, я вижу в вас определенный потенциал, Стерлинг. Ваш подход к анализу рынка, он освежает. В последние годы большинство брокеров превратились в обычных продавцов акций, забыв о фундаментальных принципах инвестирования». Он повернулся ко мне. «Я верю в цикличность не только рынков, но и людей. Время от времени появляются те, кто возвращается к основам, к настоящим ценностям. Возможно, вы один из них». Интересная философская мысль для прагматичного Прескотта. «В любом случае», — продолжил он более деловым тоном, — «если вы сумеете привлечь хотя бы трех клиентов из этого списка, ваш статус в фирме существенно укрепится. Харрисон сейчас особенно заинтересован в расширении клиентской базы». Я кивнул, понимая все преимущества этого предложения. Собственные клиенты означали не только дополнительный доход, но и большую независимость внутри фирмы. «Я признателен за возможность», — сказал я, вставая, — «и за доверие». Прескотт проводил меня до двери. «Ах да, чуть не забыл. Субботу и воскресенье мы проведем в Саутгемптоне. Я распоряжусь, чтобы за вами заехал автомобиль. Будьте готовы к 10 утра». И, Прескотт позволил себе легкую улыбку, — «возьмите с собой смокинг для вечернего приема. Вандербильты придерживаются традиций». Покидая кабинет Прескотта, я чувствовал смесь удовлетворения и настороженности. Моя карьера в фирме явно шла в гору, открывая новые возможности. Но упоминание Continental Trust показывало, что Прескотт знает больше, чем говорит. Был ли он союзником или скрытой угрозой, нужно выяснить это как можно скорее. Но сейчас у меня нет времени для размышлений. Через полчаса мне предстояла встреча с Милнером, и следовало тщательно подготовиться. Ровно в полдень я вошел в ресторан Дилманицес, где была назначена встреча с Говардом Милнером. С момента нашей первой встречи прошло всего 2 недели, но за это время его портфель уже показал впечатляющие результаты. Инвестиции в акции Western Yield Streets, как я и предсказывал, принесли почти 6% рост. Отличный показатель для столь консервативного выбора. Метрдотель почтительно поклонился. «Мистер Милнер уже ожидает вас. Позвольте проводить». Милнер сидел за столиком в дальнем углу зала, отделенном от основного пространства небольшой ширмой. Идеальное место для конфиденциальных бизнес-разговоров. При моем приближении он поднял голову от газеты, которую читал, и его суровое лицо озарилось улыбкой. «А, вот и наш финансовый волшебник». Он энергично пожал мою руку. «Садитесь, Стерлинг. Я уже заказал для вас бифштекс. Надеюсь, вы не возражаете?» «Отличный выбор, сэр». Я занял место напротив него. Милнер сложил газету и отложил ее в сторону. Сегодня он выглядел даже более внушительно, чем при нашей первой встрече. Безупречно сшитый темно-синий костюм от дорогого портного, золотая булавка для галстука с небольшим рубином, новенькие запонки. Очевидно, производитель резины вливался в высшее общество. «Итак, Стерлинг», — он наклонился вперед, — «ваши рекомендации оказались на удивление точными. Акт выросла именно так, как вы предсказывали. А вчера я получил дивидендный чек от генерал Елицтриц. Весьма впечатляющая сумма. Рад, что вы довольны первыми результатами, мистер Милнер». Я достал из портфеля папку с обновленным анализом. Я подготовил детальный отчет о состоянии вашего портфеля на текущий момент. Также включил несколько дополнительных рекомендаций, учитывая изменения в рыночной ситуации. Я разложил перед ним графики и таблицы. В отличие от многих богатых клиентов, которые перепоручали изучение финансовых документов советникам, Милнер сам погрузился в цифры с неподдельным интересом. Его пальцы, все еще сохранявшие мозоли от работы у резиновых прессов, водили по строчкам, а губы иногда беззвучно шевелились, когда он производил собственные вычисления. «Вижу, вы рекомендуете немного сократить позицию в автомобильном секторе?» Он поднял взгляд, остановившись на этой части отчета. «Да, сэр. Последние данные по потребительскому кредитованию вызывают определенные опасения. Все больше автомобилей продается в рассрочку с минимальным первоначальным взносом. Если экономика хоть немного замедлится, мы увидим рост невыплаты и сокращение новых продаж». Милнер задумчиво потер подбородок. «Интересно. Знаете, Стерлинг, я заметил то же самое на собственном производстве. Автомобильные компании жмут на нас, требуя увеличения объемов поставок резиновых деталей, но при этом затягивают оплату». Он постучал пальцем по бумагам. «А куда вы предлагаете переместить эти средства?» «В коммунальные предприятия Среднего Запада», — ответил я. «Небольшие города быстро растут, требуется электрификация и телефонизация. Эти компании имеют стабильный денежный поток и регулируемые тарифы. Даже при общем замедлении экономики люди продолжат платить за свет и телефон. Принесли наши бифштексы, сочные, с кровью, с гарниром из спаржи и картофельного пюре». Милнер с удовольствием принялся за еду, продолжая изучать документы. «Впечатляет, Стерлинг, очень впечатляет», — произнес он, прожевав кусок мяса. «Я проверил информацию о вас. Оказывается, ваша репутация в финансовых кругах растет с каждым днем. Говорят, даже старый Вандербильт обратил на вас внимание». Я сделал удивленное лицо. «Новости распространяются быстро. В наших кругах нет секретов», — усмехнулся Милнер. «В любом случае, меня интересует ваше мнение о следующем шаге. Я рассматриваю возможность увеличить инвестиции через вашу фирму. Как я упоминал при первой встрече, мы можем принять дополнительные 2 миллиона, как только вы будете готовы. Я думаю о большем», — Милнер отложил вилку и нож. «Скажем, 5 миллионов в управлении, но с одним условием». «Каким же, сэр?» «Я хочу, чтобы вы лично управляли этими средствами. Не фирма, не Харрисон, а именно вы, Стерлинг». Предложение одновременно лестное и проблематичное. С одной стороны, управление таким капиталом значительно укрепило бы мою позицию. С другой, такой личный мандат мог вызвать недовольство Харрисона. «Мистер Милнер, я глубоко ценю ваше доверие. Однако в Харрисон и партнеры существует определенная структура. Я могу быть основным аналитиком по вашему портфелю, но формально». «Формальности меня не интересуют», – перебил Милнер. «Я строил свой бизнес, полагаясь на людей, а не на структуры. Я вижу в вас нечто особенное, Стерлинг. Вы мыслите иначе, чем большинство этих напыщенных уолл-стритовских петухов». Он наклонился вперед. «Скажите мне честно, вы действительно верите в бесконечный рост рынка, как все кричат вокруг?» Вопрос прямой, почти провокационный. Сказать правду о грядущем крахе я не мог, но и лгать Милнеру не хотелось. Он слишком проницателен, чтобы не заметить фальши. «Ни один рост не бывает бесконечным, сэр», — осторожно ответил я. «История экономики учит нас, что после периодов стремительного подъема всегда следуют корректировки. Вопрос не в том, произойдет ли коррекция, а в том, когда и насколько серьезной она будет». Милнер удовлетворенно кивнул. «Именно такой ответ я и ожидал услышать. Большинство аналитиков сейчас утверждают, что Америка вступила в новую эру вечного процветания». Он фыркнул. «Чепуха. Я достаточно прожил, чтобы знать, когда все вокруг говорят, что на этот раз все будет иначе, именно тогда стоит готовиться к буре». Его проницательность впечатляла. Без всяких знаний из будущего, полагаясь только на опыт и здравый смысл, Милнер интуитивно чувствовал то же, что я знал наверняка. «И когда, по-вашему, эта буря может разразиться?» — спросил он, внимательно изучая мою реакцию. Я подобрал слова максимально осторожно. «Точные сроки предсказать невозможно, но есть определенные признаки, за которыми стоит следить. Рост маржинальной торговли, увеличение процентных ставок со стороны Федерального резерва, расхождение между ценами акций и фундаментальными показателями компаний». Я сделал паузу. «Если эти тенденции продолжатся в том же темпе, я бы ожидал существенной коррекции в течение следующих 12-18 месяцев. Это самый прямой намек на грядущий крах, который я мог себе позволить. Милнер откинулся на спинку стула, обдумывая мои слова. 12-18 месяцев, значит, он задумчиво постукивал пальцами по столу. А что бы вы посоветовали делать в преддверии такой коррекции? Постепенно сокращать позиции в спекулятивных акциях, увеличивать долю компании с реальными активами и стабильным денежным потоком, держать часть капитала в высоколиквидной форме, чтобы воспользоваться возможностями, которые возникают во время рыночных потрясений. Именно то, что я и думал, кивнул Милнер. Стерлинг, я хочу, чтобы вы разработали для меня особую стратегию. Назовем ее «План штормового предупреждения». Звучит интригующе. Я подался вперед. Что именно вы имеете в виду? План действий на случай серьезной рыночной паники. Какие активы следует продать первыми? Какие сохранить до последнего? Где держать свободные средства? Какие компании станут перспективными целями для приобретения при падении рынка? Его глаза загорелись энтузиазмом. Представьте, что вы капитан корабля, получивший предупреждение о надвигающемся шторме. Как вы подготовите свое судно? Это идеальная возможность. Под видом гипотетического сценария я мог разработать для Милнера реальный план спасения капитала от Великой депрессии. Я подготовлю такой план, кивнул я. Потребуется неделя или две, чтобы сделать все основательно. Отлично. Милнер хлопнул ладонью по столу. И вот еще что. Я хочу, чтобы вы посетили мой завод в Акроне, увидели производство собственными глазами, побывали в лабораториях, где разрабатывается синтетический каучук. Настоящий финансовый анализ невозможен без понимания реального бизнеса. С удовольствием приму приглашение, ответил я искренне. Когда бы вы предпочли организовать визит? В следующие выходные, предложил Милнер. Мой личный вагон отходит от центрального вокзала в пятницу вечером. Прибудем в Акрон рано утром в субботу, проведем день на заводе, а в воскресенье вернемся. Я быстро прикинул график. В эти выходные предстояла поездка в Саутгемптон к Вандербильтам, но следующие пока свободны. Следующие выходные подойдут идеально, сэр. Превосходно. Милнер взмахнул рукой, подзывая официанта. А теперь давайте обсудим ваше вознаграждение за управление дополнительными 5 миллионами. Стандартная комиссия нашей фирмы составляет... К черту стандартные комиссии, перебил Милнер. Я предлагаю вам личный бонус. 1% от суммы превышения доходности над средним показателем Dow Jones. Если вы заработаете мне на 10% больше, чем рынок в целом, получите 50 тысяч долларов. Как вам такое предложение? Сумма впечатляющая. Эквивалент почти 750 тысяч долларов в моем времени. И это только бонус, помимо стандартной комиссии фирмы. Это очень щедрое предложение, мистер Милнер. Я верю в стимулы. Стерлинг, хочешь получить лучшие результаты? Плати за результаты, а не за процесс. Он жестом подозвал официанта. Бренди, двойной. Для меня только кофе, пожалуйста, добавил я. Когда официант удалился, Милнер перешел к неожиданной теме. Я слышал, вы интересуетесь историей Continental Trust. Любопытное совпадение, учитывая, что ваш отец имел с ними какие-то дела. Я мгновенно напрягся. Это намек на темы, о которых Милнер, казалось бы, не должен знать. Да, я провожу некоторые исследования, ответил я нейтрально. Чисто академический интерес. Милнер усмехнулся. Академический, значит, знаете, Стерлинг, я ведь тоже пересекался с этими господами из Continental Trust. Лет 5 назад они пытались приобрести контрольный пакет Акрон Рутбир Воркс. Предлагали цену вдвое выше рыночной. И вы отказались? Спросил я с искренним интересом. Конечно, отказался. Милнер принял бренди у официанта и сделал хороший глоток. Я чувствовал, что там что-то нечисто. Зачем платить вдвое дороже, если можно купить по рынку? Мой старый друг, Томас Питерсон из Consolidated Steel, предупредил меня. Сказал, что с этими людьми лучше не иметь дела. Томас Питерсон, это имя я уже слышал. В подслушанном разговоре Форбса в поместье Фуллертона упоминался какой-то Питерсон, который копал слишком глубоко и плохо кончил. Да, бедняга утонул пару лет назад. Отличный рыбак был, между прочим. Странное совпадение, что после его отказа продать компанию Continental Trust, он вдруг утонул во время рыбалки. Милнер многозначительно посмотрел на меня. Как и то, что ваш отец погиб вскоре после каких-то разногласий с теми же людьми. Я чувствовал, как пульс учащается. Милнер явно знал больше, чем говорил, и намеренно подталкивал меня к определенным выводам. «Вы считаете, что их смерти не были случайными?» – осторожно спросил я. Милнер огляделся по сторонам и понизил голос. «Я ничего такого не утверждаю, молодой человек, просто делюсь наблюдениями. Continental Trust – организация с обширными связями, включая политические круги и…» – он сделал паузу – «определенных людей, которые не останавливаются перед решительными действиями». Он допил бренди и поставил стакан. «Если ваш интерес действительно чисто академический, как вы говорите, то, возможно, стоит им и остаться. История опасная штука, особенно когда копаешь слишком глубоко». Милнер наклонился вперед. «Но если вам все же нужна информация, я мог бы поделиться некоторыми наблюдениями. Не здесь и не сейчас, скажем, во время нашей поездки в Акрон». Я кивнул, понимая, что Милнер предлагает гораздо больше, чем просто деловое партнерство. «Буду признателен за любую информацию, которой вы сочтете возможным поделиться». «Отлично», Милнер достал бумажник и положил на стол купюру, более чем достаточную для оплаты обеда. «А теперь мне пора, у меня встреча с поставщиками в 2. Он встал и протянул руку. «Жду детали плана штормового предупреждения через 2 недели и вас самого, в следующую пятницу на центральном вокзале». Я пожал его мозолистую руку. «Непременно, мистер Милнер». «И, Стерлинг», добавил он, наклонившись к моему уху, «будьте осторожны, за вами наблюдают, и не только те, кому вы интересны как восходящая звезда финансов». С этими словами он развернулся и, кивнув метрдотелю, покинул ресторан, оставив меня в глубокой задумчивости. Встреча с Милнером оказалась намного информативнее, чем я ожидал. Не только 5 миллионов дополнительных инвестиций и щедрый бонус, но и потенциальный союзник в расследовании дела Continental Trust, а его предупреждение о слежке вовсе не удивило. Я и сам замечал признаки того, что мои действия привлекают внимание. Допив кофе, я оставил щедрые чаевые. День только начинался, а мне уже удалось заложить еще один важный камень в фундамент будущей империи. С каждым шагом моя двойная жизнь становилась все сложнее, но и все более интригующей. Глава 33. Тайны архива. Вернувшись в офис Харрисон партнеры после встречи с Милнером, я обнаружил, что большинство сотрудников уже разошлись. Идеальный момент для того, что я планировал уже несколько дней. Часы на стене показывали начало 6. Торговый зал, обычно гудящий от звонков телефонов и голосов брокеров, погрузился в непривычную тишину. Лишь несколько младших клерков заканчивали сверку документов, да пара уборщиков неторопливо двигалась между столами, опорожняя корзины для бумаг. Я прошел мимо своего стола, взяв несколько папок с финансовыми отчетами как предлог, и направился к неприметной двери в дальнем конце коридора. Небольшая латунная табличка на ней гласила: «Архив, только для персонала». Деревянная лестница, ведущая в подвал, тихо поскрипывала под ногами. Воздух становился прохладнее и суше с каждой ступенькой. Запах бумаги, кожи переплетов и легкой пыли усиливался по мере спуска. В конце лестницы находилась еще одна дверь, на этот раз металлическая. Я достал ключ, который мне удалось одолжить у помощника секретаря под предлогом изучения исторических данных для анализа рыночных циклов. Замок поддался с легким щелчком. Архив Харрисон партнеры представлял собой длинное помещение с низким потолком, тусклое освещение которого обеспечивали редко расположенные лампы в металлических плафонах. Я включил первый ряд светильников и замер на пороге, оценивая масштаб предстоящей задачи. Ряды металлических шкафов тянулись от пола до потолка, создавая своеобразный лабиринт. Каждый шкаф забит папками, отсортированными по годам, клиентам, типам транзакций. Настоящее бумажное царство, хранящие тысячи секретов финансовой истории. Я достал из кармана небольшой блокнот, где заранее набросал план действий. Первоначальная задача – найти любые упоминания о Continental Trust, особенно в период 1924-1925 годов, когда, судя по имеющейся информации, отец настоящего Уильяма Стерлинга встречался с Харрисоном. Где начать? Архив организован иерархически. Сначала по годам, затем по типам операций, далее по алфавиту клиентов. Я решил сначала проверить раздел за 1925 год, последний год жизни Эдварда Стерлинга. Между стеллажами стоял небольшой передвижной стол с настольной лампой. Я подкатил его к нужному разделу и начал методично просматривать содержимое шкафа, выдвигая ящики один за другим. Клиентские транзакции, 1925 АЦ, клиентские транзакции, 1925 ДФ, клиентские транзакции, 1925 СВ. Нашел. Этот ящик должен содержать информацию о компаниях Стерлинга. Я аккуратно вытащил тяжелый металлический ящик и поставил его на стол. Внутри десятки папок, каждая с аккуратной маркировкой. Стерлинг Текстиль Миллс, Стерлинг Сонс Шиппинг, Стерлинг Инвестментс ЛТД. Я бережно извлек папку Стерлинг Текстиль Миллс, основной бизнес отца Уильяма. Внутри обычные деловые документы, записи о закупках хлопка, контракты с швейными фабриками, транспортные накладные. Ничего необычного или подозрительного. Ни единого упоминания Continental Trust. Я вернул папку на место и продолжил поиски. Время шло, а результатов не было. Перепроверил раздел корпоративных клиентов за 1925 год. Никаких упоминаний Continental Trust. Просмотрел межбанковские операции. Та же картина. После почти часа безрезультатных поисков я почувствовал укол разочарования. Может быть, информация от Continental Trust хранится в личном архиве Харрисона, недоступном для обычных сотрудников, или документы были намеренно уничтожены. Я решил сменить тактику. Вместо прямого поиска упоминаний Continental Trust, стоит поискать нестандартные операции, которые могли быть связаны с отмыванием денег или другими махинациями. Я перешел к разделу «Специальные проекты». Эвфемизм для нестандартных финансовых операций, которые фирма предпочитала держать отдельно от основного потока документов. Шкаф с этой маркировкой оказался запертым, но универсальный ключ от архива подошел и к нему. Внутри гораздо меньше документов, но организованных по другому принципу. Вместо алфавитного порядка или хронологии, папки имели цветовую маркировку и кодовые обозначения. Синие папки для международных операций, красные для сверхконфиденциальных клиентов, зеленые для особых услуг. Одна из зеленых папок привлекла мое внимание. На корешке пометка CT, специальные консультационные услуги, 1925, CT, Continental Trust, слишком очевидное совпадение, чтобы быть случайным. Сердце забилось чаще, когда я достал папку и положил ее на стол. Тоньше большинства других, но заметно тяжелее. Бумага высшего качества. Открыв ее, я увидел титульный лист с грифом «Строго конфиденциально». Под ним список из 12 имен. Промышленники, банкиры, владельцы транспортных компаний. И среди них Эдвард Стерлинг, владелец текстильных фабрик в Новой Англии. Я перевернул страницу и обнаружил серию записей о встречах. У каждой дата, время, имя клиента и серия букв и цифр, которые, очевидно, представляли собой какой-то шифр. Например, 15 марта 1925, 14:30, Стерлинг, ТР-75-ЦФ-22-ЛНГ-105. Следующая запись, 2 апреля 1925, 10:00, Стерлинг, ТР-115-ЦФ-30-ЛНГ-240, и еще одна, 17 апреля 1925, 16:00, Стерлинг, ТР-180-ЦФ-45-ЛНГ-310. Цифры последовательно увеличивались от встречи к встрече. Это напоминало учет нарастающих сумм или объемов. Но что именно означали эти коды? Я пролистал дальше и обнаружил таблицу со столбцами, обозначенными ТР, ЦФ и ЛНГ, в строках имена из списка на титульном листе. Похоже на систему учета каких-то транзакций. Но самое интересное обнаружилось на последней странице. Запись, датированная 28 мая 1925 года. Завершение консультации с Стерлингом. Необходимость полного прекращения контактов. Дальнейшие действия согласно протоколу CT-03. Под этой записью подпись Роберта Харрисона и еще одна, неразборчивая, с инициалами Г. Ф. Генри Форбс, тот самый, который предложил мне работу и которого я подслушал в разговоре о смерти отца Стерлинга. А через 2 недели после этой записи Эдвард Стерлинг погиб в результате несчастного случая на своей фабрике. Совпадение? Вряд ли. Я принялся лихорадочно изучать документ, пытаясь расшифровать аббревиатуры и понять систему кодирования. ТР могло означать «транзакция» или «транзит». ЦФ. Саш Флов. Денежный поток, а ЛНГ, может быть, лаундеринг, отмывание. Я настолько погрузился в документ, что не услышал шагов на лестнице. Только скрип открывающейся двери заставил меня резко поднять голову. Мистер Стерлинг, в дверях архива стояла миссис Гринвуд, пожилая библиотекарша фирмы, с неизменными очками на цепочке и выражением легкого неодобрения на лице. «Что вы делаете в архиве в такое время?» Я постарался незаметно прикрыть папку другими документами, которые принес с собой. «Добрый вечер, мисс Гринвуд», я изобразил легкое удивление, будто не ожидал ее увидеть. «Готовлю исторический анализ рыночных циклов для мистера Прискотта. Он хочет, чтобы я проследил корреляцию между банковскими ставками и динамикой фондового рынка за последние 3 десятилетия». Мисс Гринвуд подошла ближе, ее острый взгляд скользнул по разложенным бумагам. «И для этого вам понадобился доступ к разделу специальных проектов?» В ее голосе звучало явное подозрение. «Да, видите ли, я указал на одну из принесенных с собой диаграмм. Я пытаюсь проследить влияние нестандартных финансовых инструментов на циклы деловой активности. Особенно интересно поведение рынка перед паникой 1907 года и корректировкой 1920-21 годов». Мисс Гринвуд не выглядела полностью убежденной. «Раздел специальных проектов требует особого разрешения, мистер Стерлинг. У вас есть письменное согласие мистера Харрисона?» «Конечно, я достал из кармана записку с подписью Прискотта, разрешающую доступ к архивам для исследовательских целей. Строго говоря, она не упоминала специально этот раздел, но и не исключала его». Мисс Гринвуд внимательно изучила записку. «Хорошо», — сказала она наконец, возвращая бумагу. «Но я должна предупредить, что архив закрывается через 30 минут. Все документы должны быть возвращены на свои места». «Разумеется», — кивнул я. «Я почти закончил. И еще, мистер Стерлинг», — добавила она, — уже поворачиваясь к выходу, «некоторые документы в этом разделе имеют деликатный характер. Мистер Харрисон не одобряет излишнего любопытства со стороны младших сотрудников». «Я понимаю, мисс Гринвуд, меня интересуют исключительно исторические данные для анализа». Она посмотрела на меня еще секунду, словно пытаясь определить, говорю ли я правду, затем кивнула и вышла. Как только дверь закрылась, я быстро вернулся к обнаруженной папке. У меня оставалось всего 30 минут, а я должен изучить максимум информации и сделать заметки, не вынося оригинала из архива. Я достал из кармана маленький блокнот и карандаш, начав лихорадочно записывать ключевые данные. Continental Trust, специальные консультационные услуги. 12 клиентов, включая отца. Коды ТРЦФ ЛНГ, возможно, суммы транзакций или объемы. Завершение консультации 28 мая 1925, за 2 недели до смерти. Протокол CT-03. Подписи РХ и ХФ. На секунду я задумался о возможности просто забрать папку, но быстро отказался от этой идеи. Если документ пропадет, это немедленно привлечет внимание. Лучше оставить все как есть и продолжить расследование другими методами. Я сделал еще несколько заметок о других именах в списке, обратив внимание, что 2 из них, Томас Питерсон и Гарольд Карлсон, упомянул реверсом как людей, погибших при подозрительных обстоятельствах после конфликта с Continental Trust. Мне не хватало ключевого элемента для полного понимания, что именно означали эти коды, какие услуги оказывал Харрисон Continental Trust, и почему это привело к смерти отца Стерлинга. Записная книжка отца, о которой упоминал реверс, могла содержать недостающие части головоломки. Нужно найти ее. Я аккуратно вернул папку точно на то же место в шкафу, запомнив ее расположение, чтобы при необходимости найти снова. Затем собрал все свои бумаги и направился к выходу, выключив свет. Поднимаясь по лестнице в основное помещение офиса, я чувствовал, что приблизился к разгадке тайны смерти отца Стерлинга. Свидетельства указывали на то, что это был не несчастный случай, а преднамеренное устранение человека, ставшего опасным для Continental Trust. И судя по тому, что я узнал, Харрисон и Форкс непосредственно причастны к этому. Теперь мне нужно решить, что делать с этой информацией, как обезопасить себя. Ведь те же люди, избавившиеся от Эдварда Стерлинга и других, вполне могли счесть опасным и меня, если заподозрит мой интерес к их прошлым делам. Встреча с Милнером, а теперь эта находка в архиве. Слишком много совпадений для одного дня. Я чувствовал, что невидимые нити заговора Continental Trust начинают сплетаться вокруг меня. Чтобы выжить, мне нужно действовать еще осторожнее, но при этом решительнее. Покидая почти опустевший офис Харрисон партнеры, я уже обдумывал, что делать дальше. Времени становилось все меньше, а загадок все больше. Вечерний Нью-Йорк погрузился в сумерки. Уличные фонари зажигались один за другим, Их желтоватый свет отражался в лужах после недавнего дождя. Несмотря на усталость, я чувствовал странное возбуждение. Находка в архиве подтверждала мои подозрения. Смерть отца Стерлинга не случайность. Проходя мимо газетного киоска, я машинально купил вечерний выпуск New York World. Первая полоса кричала об очередных рекордах на фондовой бирже. Очередной самый успешный день торгов. Я решил пройтись пешком до квартиры, несмотря на накрапывающий дождь. Мне нужно собраться с мыслями, а нью-йоркский вечер, с его шумом автомобильных клаксонов, светящимися вывесками магазинов и потоками спешащих людей, создавал идеальный фон для размышлений. CT03, повторял я про себя. Что означал этот код? Какой-то внутренний протокол Continental Trust, программа финансовых манипуляций, или, что более тревожно, кодовое обозначение для устранения проблемных партнеров. К тому времени, когда я добрался до дома на 42 и краткой Восточной улице, я полностью промок, но прикинул в голове четкий план действий. Поднявшись в квартиру, я первым делом снял мокрый плащ и зажег настольную лампу. Затем достал из потайного места зашифрованный дневник и записал все детали сегодняшних находок, пока они свежи в памяти. Особенно тщательно я зафиксировал символы и коды из архивных документов. Закончив с записями, я приступил к систематическому обыску квартиры. Хотя я уже исследовал ее по прибытии в этот мир, сейчас я знал, что именно искать. Записную книжку отца Стерлинга, о которой упоминал Риверс, я начал с очевидных мест: книжных полок, ящиков стола, шкафов. Затем перешел к более скрытым тайникам. Проверил каждую книгу на полке, нет ли в ней потайного отделения или вложенных документов. Ощупал подкладку каждого костюма, заглянул под все ковры. Я даже простукивал стены, ища полости, и проверял, нет ли незаметных отделений в мебели. Квартира Уильяма Стерлинга достаточно просторная для молодого холостяка, но не настолько большая, чтобы в ней было много укромных уголков. В шкатулке для запонок я обнаружил старую фотографию. Мужчина и женщина, стоящие перед добротным загородным домом. Судя по внешнему сходству мужчины с настоящим Уильямом Стерлингом, это его родители. Эдвард Стерлинг выглядел серьезным и основательным, с проницательным взглядом и прямой осанкой человека, привыкшего принимать решения. Его жена, Элизабет, казалась более мягкой, с доброй улыбкой и глазами, полными теплоты. Продолжив поиски, я обнаружил коробку с письмами на дне большого чемодана в шкафу. Письма аккуратно перевязаны бечевкой и рассортированы по датам. Большинство из них от матери Уильяма, написанные во время его учебы в Йеле. Обычные материнские послания с рассказами о домашних делах, соседях, погоде. Но среди них я нашел несколько писем от отца, датированных началом 1925 года. Более формальные, с меньшим количеством семейных деталей, но в них проскальзывали любопытные намеки. В одном из писем, от февраля 1925 года, Эдвард Стерлинг писал: «Касательно моих новых деловых партнеров, я начинаю сомневаться в мудрости этого сотрудничества. Некоторые их предложения, хотя и выгодные с финансовой точки зрения, вызывают у меня определенные моральные сомнения. Твой дед всегда говорил, если сделка заставляет тебя просыпаться по ночам, значит, от нее лучше отказаться». В другом письме, от апреля того же года: «Странное ощущение, что за мной наблюдают. Харриса настаивает, что это обычная предосторожность со стороны инвесторов такого уровня, но мне это кажется чрезмерным. Я попросил Генри сохранить копии всех наших соглашений». Генри – то же имя, которое упоминал Риверс, юрист, который мог хранить доказательства махинаций Continental Trust. И, наконец, последнее письмо, датированное началом мая: «Решил прекратить эти отношения. Слишком много несоответствий в их финансовых отчетах. Боюсь, что меня пытались использовать для отмывания значительных сумм через нашу фабрику в Бостоне. Поговорю с Харрисоном в четверг, возможно, он и сам не полностью осведомлен о происходящем». Это письмо написано за 3 недели до несчастного случая, но самой записной книжки нигде нет. Я перепроверил каждый уголок квартиры, даже отодвинул мебель и заглянул под половицы, но безрезультатно. Вдруг меня осенило. В последнем письме Эдвард Стерлинг упоминал нашу фабрику в Бостоне. Если он действительно подозревал, что его текстильное производство используют для отмывания денег, логично предположить, что он хранил доказательства где-то на месте событий, в самом Бостоне. Я вспомнил, что Риверс упоминал о родном доме Стерлингов. Очевидно, записная книжка, если она существовала, осталась там. Я подошел к телефону и, проверив время, решил, что еще не слишком поздно для звонка. Риверс оставил мне номер для экстренной связи. Таксофон недалеко от его временного убежища в Бруклине. После серии гудков я услышал его хриплый, настороженный голос. «Да, Риверс, это Стерлинг», — произнес я негромко. «Нашел интересные документы в архиве фирмы. Подтверждение наших подозрений от Continental Trust». «Черт возьми, Стерлинг», — в его голосе слышалось одновременно возбуждение и тревога. «Вы слишком рискуете. Они следят за архивами. Возможно. Но я не нашел записную книжку, о которой вы говорили. Думаю, она в Бостоне, в родном доме». Последовала короткая пауза. «Бостон, да, это логично», — наконец сказал Риверс. «Дом на Бикон-Хилл все еще принадлежит вам. После смерти родителей он официально перешел в вашу собственность, хотя вы там давно не жили. У вас есть точный адрес? Маунт Вернон Стрит, 42. Старый кирпичный дом с черными ставнями. Но послушайте, Стерлинг», — голос Риверса стал еще более напряженным. «Будьте предельно осторожны, не ездите один, не говорите никому о цели вашей поездки. Понимаю, планирую отправиться в конце следующей недели, после визита к Вандербильтам и поездки в Акрон с Милнером». «Вандербильты, Милнер», — в голосе Риверса звучало удивление. «Вы быстро поднимаетесь в финансовых кругах, Стерлинг, это помогает получать информацию, несомненно, но не забывайте, с кем имеете дело. Continental Trust – необычная корпорация, у них есть связи везде, включая политиков и полицию». Риверс сделал паузу. «Я продолжаю собирать данные. Возможно, у меня будет что-то новое к нашей встрече в понедельник. Буду ждать», – ответил я и, услышав звук проезжающего автомобиля на его конце линии, добавил: «Берегите себя. И вы, Стерлинг». Повесив трубку, я сел за стол и начал планировать поездку в Бостон. До родного города Стерлинга можно добраться поездом примерно за 4-5 часов. Возможно, стоило бы взять с собой оружие, но я не уверен, что смогу достать его без привлечения внимания. К тому же, стрелять мне доводилось лишь пару раз в тире. Навыки обращения с оружием не входили в стандартный набор финансового аналитика даже в моем времени. Закончив поиски, я подошел к окну и отодвинул штору. Ночной Нью-Йорк расстилался передо мной, мерцая тысячами огней. Странно, но я начал чувствовать к Эдварду Стерлингу, которого никогда не знал, что-то вроде сыновней привязанности. Может быть, потому что теперь я носил имя его сына. Может быть, потому что видел в нем человека принципов, не побоявшегося пойти против могущественной организации. А может, просто потому, что в этом новом мире мне нужна какая-то опора, связь с прошлым, пусть даже не моим собственным. Что бы ни случилось дальше, я чувствовал, что это расследование меняет меня. В моей прежней жизни Алекса Фишера я гнался за прибылью, не слишком заботясь о методах и последствиях. Теперь же я обнаруживал в себе желание восстановить справедливость, раскрыть преступление, наказать виновных. Это новое чувство. Не уверен, что оно мне нравилось. Оно определенно осложняло мою и без того непростую жизнь в 1928 году. Но отрицать его присутствие я больше не мог. Я отвернулся от окна и приступил к вечернему ритуалу шифрования дневниковых записей. Завтра предстоял еще один день балансирования между ролями. Успешным молодым брокером Уильямом Стерлингом, таинственным инвестором Робертом Греем и теперь еще расследующим смерть своего отца сыном. С каждым днем моя двойная, нет, уже тройная, жизнь становилась все сложнее, опаснее и, как ни странно, интереснее. Засыпая той ночью, я вспомнил строчку из письма Эдварда Стерлинга. «Если сделка заставляет тебя просыпаться по ночам, значит, от нее лучше отказаться. Мудрый совет. Но что делать, если вся твоя жизнь превратилась в такую сделку?» Глава 34. Расширение сети. Утренние открытия в архиве не выходили у меня из головы, когда в полдень я подходил к Дилманицес. Этот легендарный ресторан на углу Уильям-стрит и Бивер-стрит, с его характерным угловым входом и изящными арочными окнами, был негласным клубом финансовой элиты уже несколько десятилетий. Здесь когда-то обедали Д.Ж. П. Морган и Джон Д. Рокфеллер, обсуждая сделки, изменившие облик американской экономики. Швейцар в безупречной ливрее распахнул передо мной дверь с едва заметным поклоном. Внутри ресторан встретил меня приглушенным светом, плавными звуками фортепиано и звоном хрусталя. Безупречно накрахмаленные белоснежные скатерти, серебряные приборы, хрустальные бокалы – в все говорило о традициях и богатстве. Митродотель, высокий пожилой итальянец с тонкими усиками, мгновенно узнал меня, несмотря на всего несколько визитов. «Мистер Стерлинг», — произнес он с легким поклоном, — «мистер Джонсон уже ожидает вас, позвольте проводить». Он провел меня мимо занятых столиков, где происходил еле слышный обмен мнениями о последних биржевых трендах, государственных облигациях и промышленных индексах. Здесь заключались неформальные соглашения, переворачивающие судьбы корпораций, и рождались альянсы, определяющие будущее финансовой империи. Джонсон занял угловой столик в алькове, частично скрытый от основного зала высокой дубовой перегородкой. Это было одно из самых желанных мест в Дилмани-ЦС, уединенное, но позволяющее видеть большую часть зала. «А, Стерлинг», он поднялся для рукопожатия, «вот и вы. За несколько недель нашего знакомства я успел хорошо изучить Чарльза Джонсона. Высокий, статный мужчина за 50, с густыми, но уже тронутыми серебром висками и проницательными серыми глазами. В линиях его лица читался опыт, в движениях сдержанная сила человека, прошедшего несколько рыночных циклов и знавшего цену как деньгам, так и репутации. «Надеюсь, не заставил вас ждать», — сказал я, садясь напротив. «Нисколько. Я сам пришел раньше, чтобы занять этот столик», — он кивнул куда-то за мою спину. «За тем столиком Джек Пирсон из Metropolitan Trust. Всегда полезно знать, с кем обедают конкуренты». Официант немедленно материализовался рядом с нами, как будто ожидал сигнала. «Стейк средней прожарки и минеральную воду», — заказал я, заметив, что Джонсон уже потягивает виски. Обед с алкоголем не входил в мои планы. Сегодня мне требовалась ясная голова. «Я слышал, вы произвели сильное впечатление на Прескотта своим анализом портфелей», заметил Джонсон, когда официант удалился. «Честно говоря, меня это не удивляет. Ваша работа с Гарднерами была образцовой». «Благодарю», я чуть наклонил голову. «Кстати, о Гарднерах. Я подготовил обновленный анализ их портфеля с учетом последних рыночных изменений. Я достал из портфеля аккуратную папку с графиками и таблицами. Первая страница демонстрировала рост их скромных инвестиций на 8% за прошедший месяц. Показатель выше среднерыночного». Джонсон просмотрел документы с профессиональным интересом, время от времени одобрительно кивая. «Впечатляюще, особенно учитывая консервативный характер этого портфеля». «Консервативный, но не статичный», уточнил я. «В этом ключевое отличие. Официант принес наши заказы. Мой стейк выглядел безупречно, с аппетитной корочкой снаружи и сочной розоватой мякотью внутри. Я думаю о некоторой реструктуризации их портфеля», продолжил я, отрезая кусочек мяса. «Рыночная динамика последних недель вызывает определенные размышления». «Какого рода?» Джонсон подался вперед, и в его глазах мелькнул интерес. «Я анализировал секторальные перемещения капитала за последние три цикла и заметил любопытную закономерность. Я отложил вилку и достал из портфеля небольшую диаграмму с волнистыми линиями разных цветов. Посмотрите сюда. Определенные секторы рынка начинают восходящее движение еще до общего подъема, а другие продолжают расти даже когда основной рынок уже замедляется». Джонсон внимательно изучил график. «Секторальная ротация», — понимающе кивнул он. «Этот подход используется давно, но редко с такой математической точностью. Именно. Для Гарднеров я предлагаю стратегию активного управления с переключением между секторами в зависимости от фазы цикла. Сейчас, судя по всем признакам, мы находимся в зрелой фазе подъема, где традиционно начинают опережать коммунальные компании и производители товаров первой необходимости. Вместо обычной диаграммы с распределением активов я развернул перед ним более сложную схему, выглядящую почти как астрономическая карта. Вот мой план. Мы создаем динамический портфель с тремя концентрическими кругами. Внешний круг состоит из шести секторальных позиций: промышленность, транспорт, технологии, коммунальные предприятия, потребительские товары и финансы. Средний круг из шести стабильных компаний-лидеров в этих секторах, а внутренний круг – это то, что я называю тактической основой. 30% золота и резервные наличные. Весьма оригинальный подход. Джонсон внимательно изучал схему. Но как это работает практически? Каждые две недели мы анализируем относительную силу каждого сектора и ребалансируем внешний круг, увеличивая долю наиболее сильных и уменьшая долю слабеющих. При этом всегда сохраняется пропорция внешнего, среднего и внутреннего кругов. 40-30-30. Я показал пальцем на диаграмму. А вот эти линии, триггер автоматических действий. Когда относительная сила сектора падает ниже этой черты, мы автоматически сокращаем позицию наполовину, независимо от общего настроения рынка. А здесь я указал на другую линию. Когда два или более сектора одновременно опускаются за эту границу, срабатывает защитный режим, 70% портфеля переводится во внутренний круг, то есть в резервные активы. Джонсон смотрел на схему с нескрываемым удивлением. Это необычно. Фактически, вы предлагаете агрессивно-адаптивную стратегию с автоматическими защитными механизмами. Нечто среднее между спекуляцией и консерватизмом.